Железный век наполеоновского владычества, быстро созданного, долго державшегося и после отчаянной борьбы закатившегося в обстановке непрерывных, кровопролитнейших войн, проходит перед читателем. Знаменитый партизан был талантливым писателем и человеком одновременно и очень вдумчивым, и необычайно впечатлительным, и увлекающимся, свойства не очень часто встречающиеся в соединении. Что военные записки Давыдова — первоклассный исторический источник, несмотря на все их недостатки, погрешности памяти, ошибки в суждениях, об этом теперь уже не спорят, как спорили еще при поколении, знавшем лично автора, человека пылкого, несдержанного, неосторожного, многих лично затронувшего и обидевшего. Как военный критик, Денис Давыдов дает много ценного в анализе действий Наполеона, Кутузова, Винценгероде, Бенниксона и других военачальников, главных и второстепенных. Как мемуарист, он знакомит читателя с партизанской войной, которой он был инициатором и в которой он показал себя таким замечательным мастером. Но хочется отметить тут только одно своеобразное впечатление, которое остается от этой книги, появившейся у нас как раз теперь к смене старого года новым. «Старый век грозой ознаменован, и в крови родился новый век», — сказал Шиллер при наступлении 19-го столетия, когда уже взошла кровавая заря Наполеона. Перефразируя эти слова соответствующим образом, их можно смело применить к 1 января 1941 года. И вот что с поразительной четкостью иллюстрирует воспоминания Давыдова. Хотя автор об этом вовсе и не думает, и не ставит своей целью подсказать читателю те или иные выводы. Не только при равенстве прочих условий, но часто даже и при неравенстве их победа остается за теми, кто уже наперед решил воевать до полного истощения и не заключать завоевателями мира ни при каких условиях, пока осталась физическая возможность держать в руках оружие и не сдаваться на милость врага. Перед читателем книги этого современника, деятельного участника и зоркого наблюдателя великих событий, тасовавших народы, как игрок тасует карты, и непрерывно менявших границы, размеры и политические условия больших и малых государств, проходят вереницы такие явления, которые способны сбить с толку и в самом деле сбивали с толку многих, не желавших или не умевших считаться с тем, что Бисмарк называл невесомыми силами. В самом деле, Пруссия, Саксония, Ганновер, Бавария и так далее, ряд германских государств в панике бросают оружие, сдают врагу без попытки сопротивления могучие, прекрасно снабженные крепости и покорно идут под пяту военного деспота. Проходит всего 7 лет. И тот же народ, населяющий эти государства, и притом народ обнищавший, несравненно более бедный, чем был, когда его постиг разгром, вдруг обнаруживает в себе силу для очень долгой отчаянной борьбы против тирана, терпит одно за другим страшные поражения от величайшего военного гения всемирной истории, и не только не думает сдаваться, но, напротив, яростно дерется, и, превозмогая все страдания и игнорируя все опасности, добивается национального освобождения. Денис Давыдов видел и другие, еще гораздо более грандиозные картины. Смену тильзитских настроений настроениями, породившими Бородино и пожар Москвы. Русская армия летом 1807 года после Фридланда не верила в возможность победы и даже в необходимость дальше сражаться на чужой земле за чужие интересы, и пришлось признать войну проигранной. В главной квартире все было в тревоге, как за полчаса до света представления. Денис Давыдов называет русскую главную квартиру после битвы при Фридланде рынком политических и военных спекулянтов, обанкротившихся в своих надеждах, планах и замыслах. И пришлось идти на мир, хотя французы не заняли еще ни одного сантиметра русской земли, потому что некоторая уверенность в непобедимости Наполеона, вкравшаяся уже тогда в дух большей части войска, не позволила продолжать борьбу. Но проходит 5 лет. Наполеон, разоряя страну, дошел до Москвы. Армия его даже при входе в Москву все еще сильнее, чем она была у него после Фридланда. Его военная слава со времен Тильзита еще успела очень возрасти. Прибавилась великая победа под Ваграмом, прибавилась победоносное с внешней стороны шествие от Немана до Бородина и от Бородина до Москвы. Однако ни в народе, Ни в русской армии нет и намека на усталость.